Раздел 22. «Всего одно пиво», — думала Рис. «Если женщина не может позволить себе кружку пива, какой смысл вкалывать на работе так, чтобы под вечер болела поясница?» В баре было полно местных и заезжих. Туристы уже начали прибывать в городок. Кто-то приехал порыбачить или покататься на лодке. Кому-то захотелось покататься верхом. Долговязый Рубен с чувством напевал одну из песен Кейт Урбан. Несколько ковбоев уговорили парочку городских девиц поиграть в бильярд, так что стук шаров мешался с кокетливой болтовней. Две пары с востока дегустировали напитки и фотографировались на фоне чучел, украшавших заднюю стену бара. У самой стойки Рис заметила Ло, который тосковал над бутылкой пива. «Похоже, он здорово страдает», — сказала она Линди Гейл. Та лишь пожала плечами. «Недостаточно. На этот раз ему придется сделать так, как хочу я». Она взяла из чашки крекер, с хрустом разжевала его. «Я сохну по этому глупцу большую часть своей жизни, и я дала ему достаточно времени на то, чтобы как следует выгуляться». «Неплохая метафора», — заметила Рис. Но Линда Гейл была не в том настроении, чтобы замечать комплимент. «Мне всегда казалось, что Ло должен сначала перебеситься, ну, чтобы выгнать дурь из головы и из организма. Сама знаешь, ему достаточно поманить пальцем, чтобы женщина оказалась в его постели». Рис протестующе помотала головой. «Я-то отказалась. Это потому, что ты чокнутая». «Видимо, да. Но мне уже пора обустраивать свою жизнь». Мрачно глядя в спину Ло, Линда Гейл взяла еще один крекер. А Ло? Либо он готов к этому, либо нет. «Мужчины те еще свиньи», — заметила Рис после секундного размышления. «Это точно. Впрочем, к женщинам у меня не меньше претензий. Ну а пока мне нужен тот, кто помог бы мне осуществить все мои планы». «Что ты имеешь в виду?» Линда Гейл в задумчивости оперлась локтем о стол. «Я хочу выкупить у Джоани свой дом. Я знаю, что она продаст мне его, если только я попрошу. А когда она решит уйти на покой, я хочу взять на себя управление пищей ангела». Рис это заявление ничуть не удивило. «У тебя это хорошо получится». «И именно так. Еще мне нужна пара серебряных подсвечников, которые стояли бы на моем обеденном столе. Это должны быть хорошие подсвечники, чтобы я могла передать их по наследству дочери. Дочь я хочу больше всего. Ну, не возражала бы и против мальчика. И мне нужен мужчина, которому были бы не безразличны мои желания. Вечерами за приготовлением ужина я хочу слышать, как он вытирает ноги о коврик у двери. Я хочу, чтобы время от времени, возвращаясь домой, он приносил мне цветы. Замечательные планы. А еще я хочу, чтобы он был настоящим завоевателем в постели и регулярно доводил меня до полного изнеможения. Думаешь, Ло способен на такое? Насчет постели я практически не сомневаюсь. А вот что касается остального, скажем так, у него есть потенциал, но я ничего не смогу поделать, если он захочет растратить его впустую. Еще пиво? Нет, мне хватит. Заказав себе еще кружку, Линда Гейл рассеянно глянула на сцену, где в роли певиц выступали сейчас две туристки с восточного побережья. «А какие у тебя планы на жизнь?» «Когда-то я хотела заведовать лучшей кухней в лучшем ресторане Бостона. Стать своего рода национальной знаменитостью, попасть в десятку или даже в пятерку ведущих поваров. Замужество и семья не входили в число моих приоритетов. Разве что когда-нибудь потом, но после ранения все изменилось. Все, чего мне хотелось, прожить еще мгновение, или час, или день. Да, чтобы понять такое, надо через это пройти, задумчиво сказала Линда Гейл. Но, на мой взгляд, это самое мудрое — жить сегодняшним днем. Теперь я просто хочу выполнять свою повседневную работу. Хотя бы для того, чтобы время от времени посидеть в баре с подружкой. А Броуди? Кажется, он тоже необходим мне. Он приходил сегодня на кухню, чтобы поговорить. Да ты что? Линда Гейл со стуком поставила пиво на стол. Как же это я пропустила, а? И чего он хотел? Хотел, чтобы я вернулась с ним домой. И вместо этого ты нянчишься в баре с кружкой пива. Рис нахмурилась. Я не собираюсь возвращаться к нему до тех пор, пока не пойму, что он хочет от меня. Что его приглашение продиктовано чувством, а вовсе не желанием защитить. Уж лучше я заведу собаку, — мрачно добавила она. Что-то я совсем перестала тебя понимать. Если мне потребуется защитник, я заведу себе собаку, а любовник мне нужен на равных условиях. Не хочу больше чувствовать себя в его доме посторонней. Ему даже в голову не пришло освободить для меня ящик в своем шкафу. Они обменялись мрачным взглядом. «От мужчин одни неприятности», — со вздохом заметила Линда Гейл. «Это точно! Я так зла на себя, что влюбилась!» «Тут я тебя полностью понимаю». Линда Гейл чокнула с ней кружкой. Затем она глянула в сторону бара, где Ло изливал свои печали одной из официанток, той самой, с которой он время от времени спал. «Пошли потанцуем». «Что?» — удивленно уставилась на нее Рис. «Пошли, пригласим парочку вон тех рыбаков покружиться с нами на танцплощадке». Танцплощадка здесь гордо назывался небольшой кусочек пола прямо перед сценой. А рыбаки были уже здорово навеселе. «Да нет, спасибо». «Ну, как хочешь. Тогда я пойду одна». Отодвинув стул, Линда Гейл достала из сумочки ярко-красную помаду и живо подрисовала губы, как я выгляжу. «Слегка воинственно. Ты уверена? Чудесно!» Тряхнув волосами, Линда Гейл направилась в зал. Убедившись для начала в том, что Ло ее заметил, она оперлась руками на стол, за которым сидели рыбаки. Рис не слышала, о чем они разговаривали, но в этом, собственно, не было никакой нужды. Мужчины заухмылялись, а лицо Ло приобрело угрожающее выражение. «Плохая идея», — подумала Рис. «Подобные игры никогда еще не заканчивались ничем хорошим». Но Линда Гейл уже вела одного из рыбаков к сцене, тогда как его приятели оживленно свистели им вслед. Оказавшись на том кусочке пространства, который служил здесь танцплощадкой, Линда Гейл положила своему партнеру руки на плечи и стала плавно покачивать бедрами.